Строгановы безжалостно выбрасывали с производства, и тогда они становились нищими, странствуя повсюду в образе калик-перехожих. Калики Урала, бывая далеко от родины, встречали других, подобных себе, нищих слепых. Все они друг от друга перенимали каличьи пения, разнося образцы его по всей стране. Строгановские подневольные рабочие жители города Новые Усолье, отсюда имевшие кличку Усы, часто, не дожидаясь того, когда ослепнут и хозяин выбросит их, устремлялись от него тысячами в бега. После этого они скитались по лесам, временами промышляя даже разбоями. Казаком Даниловым была записана в числе других песня таких беглецов. «Ах, доселева усов и слыхом не слыхать, а слыхом их не слыхать и видом не видать, а нонеча усы проявились на Руси, а в новом усолье у Строганова. А и лето проходит, зима настает, а и надо чем усам голова кормить, на палатях спать и нам сытым быть». Далее усы получают весть о крестьянине-богаче, которого могли бы они пограбить. «Ах, знаю я крестьянина, богат добре, хлеба он не пашет, да рожь продает, он пиво не варит и соседей не поит, а прохожих-то людей ночевать не пущат, а прямые дороги не сказывает». Тут выставлен был тип кулака, противоположный тому покровителю странников, что ранее воспевался каликами-перехожими. «Кто им путь-дорогу укажет, не заперты в рай тому двери?» В заключение песни рассказывается, как усы делают налет на богача. Мы уже говорили, что Калайдович, издавая записи Данилова, отказался напечатать имевшуюся в них песню калик-перехожих, называемую «Голубина книга», так как счел ее неприличной по смешению религиозных вещей с простонародным рассказом. Другую песню о жалобе донских казаков, принесенной именно князя Василия Голицына, издатель средактировал по-своему. Голицын в песне был назван пренебрежительно Васькой. Из-под обострастия к знатному дворянскому роду Калайдович оставил имя Васька, фамилию же князя обозначил только одной буквой «Г», заменив остальные многоточием. Таким образом, настроения поэтов и народных певцов, слагавших и исполнявших этого рода песни, явно разнились от воззрений класса, начавшего завладевать их творчеством и искусством. Песня об атамане Флоре Минаичи, номер 63. На Украине оказалось несколько дум, откликнувшихся на борьбу с Петром гетмана Мазепы. Они долго хранились в памяти кобзарей. Из них в половине XIX века некоторые записал Кулиш. Его записи поддерживали сторону Петра, а в думах, посвященных врагу Мазепы, казацкому полковнику Семену Палию, звучало даже такое приветствие. «Дай, Боже, честь и хвалу свит праведному государю, тай и Семену Палию превеликому пану, ще не дав шведу христиан на Потаву». Запорожская старина, издательство Срезневского, том 2, страница 75-я. Кулиш, записки о Южной Руси, том 1, страницы 117, 128 и 195. Не обошлось, конечно, и без того, что родовитые бояре, восставая против реформ Петра, стали пользоваться каликами-перехожими. Раздавая щедрую милостыню каликам, бояре распространяли через них свою агитацию. Петр, ведя борьбу с реакционерами, обрушился вместе и на нищих, обнародовав целую серию указов, где раздачу милостыни даже на папертях церквей объявил делом предосудительным, за которое установил штраф. Собрание же милостыни каралось им ссылкой на каторгу. Впрочем, на слепых непосредственно эти репрессии, кажется, не распространялись. Однако подвергались карам содержатели ночлежек для нищих, у которых нередко и слепые находили себе приют. Духовенство, не защищая, конечно, вовсе нищую братью, возражало Петру, что милостыня де есть добродетель, и покушаться на нее помазаннику Божию, мол, не подобает. Как русский государь, Петр усвоил с детства понятие московского царского двора и был по-своему верующим христианином. В ответ на указание духовенства он выразил пожелание, чтобы монастыри, имея в своем распоряжении крупные средства, открывали предельные и ткацкие производства, где нищие могли бы зарабатывать свое пропитание. Если бы такое намерение осуществилось, в производствах этого рода, вероятно, и труд слепых нашел бы какое-нибудь применение. с предельным и ткацким делом, которое в намечавшихся тогда предприятиях могло быть налажено,